у вас дома. Валерий Ларин. Инсценированные страницы повести «Блаш». Терентия Будунова звали на селе по-разному. Терешей, Терехой, Терентием, реже Терентием Силычем. Не жилось имя его с отчеством, хотя стати и представительности ему не занимать. При Терехиной фактуре парадом бы командовать, несмотря на то, что росточком он немного обижен. Зато плечи гвардейские и на груди впору ковать. В остальном парень тоже не подкачал. Лобастый, губастый, волосенки как кудель, да глаза цвета самовьего омута, что в сосве за запрудой. А потому имя его редко с отчеством соседствует, что числится Тереха в шутниках. А шутникам отчество не полагается. Смотрит на мир Силыч виновато и чуть печально. Какой уж там шутник. Но именно благодаря своему лику пришел он к скоморожьей славе. С чего пошло? С того, что у него гладкое широкое переносие. Да голову он держит бодливо, как и должно при его фамилии. Ну, прямо бычок кривого Трофима. Сходство настолько явное, что гулевая Настюха, которая всякий мужской интерес в понятие могла взять, раз встретив Тереху на мосточках, притиснула его к перильцам сладким телом, притянула к себе за уши и... Бы-бы-ча... Звонко чмокнула в переносе. Тереха? Ни с единой девки к тому времени пыльцы еще не снявший, был контужен в самое сердце. Шатаясь, ушел он к соловьям в черемуховое кипенье. А Настюха подалась на другой бережок, где поджидал ее конюх Данилка. До женских слабостей очень даже проворный. Тереха достал спрятанную в траве толокушку, скинул портки, завязал узлом штанины и полез в воду. Имел он намерение вечером ухой из пескариков свою старую побаловать. Да и себя надо было остудить маленько. Ловля проста. Портки под берег заводи, толокушкой по норам пошуруди и тяни все, что в штанах твое. Но такое было угарное придыхание черемухи. Так булькали соловьи, что со второго захода портки он упустил. Однако пропасть им было не суждено. Чуток ниже у излучины изволило себя ублажать купанием высокое начальство. Когда, намылив подмышки, начальство жалобным бабьим ахом окунулось в прохладные струи сосьвы, из ракитничка вывернули упущенные Терехой портки. Фу! Поднялось из вод начальство, и порты аккуратно пришлись ему на сиятельную лысину. Начальство сильно осерчало на председателя за идиотские шутки, хотя председатель был ни при чем, а всего лишь родил за родной колхоз, для чего и организовал в холодку на берегу сосьвы для начальства угощения. Тереха, прознав про конфуз, повинился перед председателем, на что Никита Артемич только рукой махнул, мол, что с тебя взять, и попросил душевно. За трактором хоть не спи. В тот же вечер, внимая просьбе председателя, Тереха за рулем закимарил. Вечера тогда стояли парные и стомные, с таким запахом сон и дурман травы из низинок, что Тереха сомлел. Трактор своротил жердяную изгородь и вторгся на законную территорию бабки Узунихи. Перелопатил огород, снес угол пристроечки, где вкушал хряпоборовок, и уперся в бревенчатую стену, пофыркивая да поплевывая дымком. Услышав грохот, Узуниха посчитала, что настал час божьей кары за ее шашни с нечистой силой. А такой грех за ней водился. И с воплем выскочила на улицу. Распугав гулянку, она как молодая промчалась через всю деревню с боровком наперегонки. А кто из них громче верещал? До сих пор вопрос. Обитатели Тихого Ковылкина от души тогда посмеялись. Посмеялись, но и насторожились. А может, он того? Вопрошал Кривой Трофим и винтил около виска пальцем. Как потом Тереха не оправдывался? Печать духарика легла на него навечно. Слава подобного толка не могла не сказаться на Терехином восхождении по должностной колхозной лестнице. Кстати, весьма пологой. Тереха зашагал вспять. Не помогла и служба в армии. Следующей ступенькой у него стало пастушье звание, в коем был возведен председателем отчасти за нерадивость, но главным образом из-за давления общественного мнения, которое в колхозе имени Буденова представляло грозную силу. А мнение это уже известно. Духарик. Кроме того, памятуя про Терехину силенку и безотказность, председатель приложил к его обязанностям небольшой довесок – вызволять в распутицу и схваткой грязи проходящую технику. «Это в раз!» — ответил Тереха на очередную просьбу. «Одним концом троса перехлестнет через бампер, другим через свою грудь, поднажилится, крякнет! Глядь!» «Вы уже на сухом месте!» Тереха считал пастуший чин для себя повышением. Никто тебя не погоняет, и всего начальства поля, да голубое небо, свистни в две ноздри, да дует вывовую свистульку. А всех происшествий шарахнулась раз в то пчелка, чего-то испугавшись, которую он тут же и вытащил. В общем, на должности коровьего председателя Тереха пришелся. Не потому, что на другое был не способен, а не зарекомендовал себя в том другом. Всякая работа подразумевает повседневную тягомотину, обязанности. А Тереха был человек рывка. Сказать по-городскому – вдохновение. А какое может быть в колхозе вдохновение? Работа. Волоки ее, да посматривай, как бы холку не сбить, да пуп не развязался. Но Тереха знавал вдохновение. Оно сначала как полет молнии, ожог, а потом втемяшится в голову и зудит до тех пор, пока конкретным делом не обернется. Было это с ним дважды. Когда при кладке нового коровника подъемный механизм для кирпичей приспособил, да матери на огороде деревянный водопровод соорудил. Вот была жизнь у Терехи. Горел механизм. Проще пареной репы, а какая с него обществу польза? Мать рук ведрами больше не вытягивала и сыном нахвалиться не могла. Мужиков-то в их доме один Тереха. Батька, когда еще Теренька под стол пешком ходил, подался в город на заработки и с тех пор как топор в прорубь. Видно, благоверный нашел в городе другую, да и жизнь там послаще. Но об этом отдельный сказ. В общем, правный был Тереха парень, рукастый. Но если дело не по нем, обязательно закимарит. Одним словом, духарит. Жить бы не тужить ему при коровьих боках, не будь он командирован в уборочную сопровождать машины с зерном в район. Дело, конечно, ответственное, но Никита Артемович пошел на такое, потому что время горячее, и каждая душа в колхозе — это быть плану или не быть. Тереха доверие оправдал. Сдал груз за год зерно, проследил за порядком в документах, поставил где надо свою закорючку, отобедал в чайной, и пока шоферы заправлялись и шныряли по своим автобазовским делам, успел в кино. И все. Кончилась с этого часа у Терехи спокойная жизнь. С экрана, скроенного из четырех латанных простыней, в зал накатывали аквамариновые волны. Свистел в снастях ветер. Под форштевнем белого корабля бились пенистые грибы. И страсть, как захотелось Терехе дотронуться до этого второго неба. Ну, на худой конец хоть краешком глаза взглянуть, только на заправдошнее. Так захотелось. что ночью он со вздохом ворочался на овчином тулупе, а из угла на него сукоризной взирали строгие лица святых. Покой, покой надо в душе иметь, раб Божий Терентий. Покоя не было, особенно после того, как явился на село дьявол-искуситель в облике Федьки Постникова. Был Федька в деревне самым захудалым парнем. Ни украсть, ни посторожить, ни дотепать. И вдруг пропал. Поговорили и забыли. Потому что долгой памяти он на себе не оставил, разве что таскал яйца из-под узенихиной несушки. А тут появился Федька в родной деревне, как с неба упал. Выступает по улице павлином, клеша чище метлы метут, форменка в облипочку, на мичманке золотой якорек полыхает, на шее гитара, а на каждом локте гроздьями девки виснут. Кобылкинские ухажеры померкли и отошли на второй план, чего простить Федьке никак не могли, и договорились обломать об него колья. И обломали бы, если бы не Тереха. Сговор происходил при нем, и когда потребовалось его мнение, он негромко уронил: попробуйте только. Что обеспечило Федьке безоблачный отпуск. Силушку Терехина уважали. Федька того не знал, что являл собой живую Терехину мечту. А когда обмолвился, что чинарики через плечо в океан выщелкивал, на него снизошла благодать. Тереха перекачал Федькину утробу весь месячный запас сельмаговского портвейна. Потом пошла брашка, Федька не брезговал, а на закуску употреблялось нежнейшее сало с отдающей дымкой корочкой, которую Тереха тайком от матери таскал для друга из погреба. Разинув рот, слушал Тереха про коралловые рифы, заснеженные фьорды, ласковые моря, ледяные острова, стройные сухогрузы и вольное морское братство. Когда иссякло вдохновение, Федька шел осчастливить очередную избранницу, если к этому времени еще держали ноги. Тереха тосковать на берег посеребренной луной Сосьвы. Из отпуска Федька возвращался с попутчиком. Тряслись с Терехой на старой телеге в район. Федька скучно смотрел одним глазом на высыпавших за околицу любушек и косоротился в зевке. Да ну их, надоели. Второй глаз у него был подчернен и не открывался. На вчерашних проводах в сенцах Федька напоролся на чей-то кулак. Проделано это было в высшей степени конспиративно, так что искать обидчика не имело смысла, да и некогда было. Федька сказал, что звезданулся в потьмах, а косяк. И все на том охотно сошлись. Тереха с грустью смотрел на пригорюнившуюся у Ветелки матушку, прокашливался, чтобы не першило в горле. Между ног он держал ситцевый узелочек, туда поместилось все им нажитое. Позади остались материнские слезы и увещевания Никиты Артемича. На кого оставляешь старую? Тереха и сам знал, что оставить не на кого. Тем более, что матушка за последнее время как бы подсохла. А он все удивлялся, какая она махонькая. Соседям Тереха строго-настрого наказал за ней присматривать. Ой, приеду, проверю. А что, они обиделись? Чего проверять-то? Те не чужие, всем миром смотреть будем. Матери он обещал писать. Никита Артемович расцеловал Тереху на прощание и сказал: жаль отпускать мне тебя, Терентий Силыч. Мог бы выйти из тебя толк, а с этим... Он неодобрительно покосился на Федьку и, покачав головой, сплюнул. Мать плелась за Терехой до околицы, украдко его крестя. Сын замечал и сердился. Предрассудки, это все. Мамаш, ну вы бы лучше домой шли. Она виновато кивала, отставала и продолжала плестись. Тереха смотрел на как бы врастающую в землю сутуловатую фигурку, и сердце нестерпимо щемило. Лежал на верхней полке поезда, а перед глазами продолжало стоять ее лицо. Клинышек морщинистого лба под платком, выцветшие глаза, да зажимающая рот ладонь. Маленькая, сухонькая, в трещинах, как куриная лапка. Жалостливо смотрела на него матушка и тянула: «Женился бы ты, Терёж, и деток бы, деток, а?» И было в нем от этого чувство невосполнимой потери. Пошла с того времени, как свистнул паровоз, Терехина жизнь в разгон. Понесло его по белу свету, как сорвавшуюся с корня травинку. В Мурманске он охотно простил Федьке то, что моряком он оказался ненастоящим. Болтался в Кольском заливе на гадящем мазутом буксиришке в чине то ли концевого, то ли гальюнщика. И дальше угольной гавани носа не высовывал. В порту грохотало, лязгало, и разноязыкой материлась неведомная Терехе жизнь, в которую он бросился, очертя голову. Прежде чем в Трамфлоте открыли визу, ему пришлось год блевать на каботажных рыболовецких ботах. Болтанка пошла на пользу. Из Терехи вытрясла деревенскую сыроватость, он подсох, напружинился, стал цепким и проворным. Так что за гранки он подошел во всеоружие. Управление определило его шкерщиком на БМРТ. Ремесло тяжелое, но и в постоянном спросе, потому что в шкерщиках долго не держится. Сорвал рубль и отдыхай, уступи место следующему. Сколыхнет где-нибудь в глубинке чью-то неспокойную душу падающая звезда, Эва заронит в нее беспокойство и понесет за горизонт. В результате у цинкового стола встанут новые. Фартук да нож острее бритвы, вот и весь инструмент. Голову долой, скобообразное движение лезвием, кишки на волю. Такая работа, чё, казалось бы, проще. Но если за смену несколько сот таких движений, едкая вонь и весь заляпан рыбьей слизью, и так изо дня в день, то лучше не смотреть на лезвие шкерного ножа. Мысли ползут нехорошие. Тереха не тяготился ни однообразием работы, ни ее санитарным состоянием, а питанием так и вообще был очень доволен. Сквозь тающий туман угадывались седые фьорды, подмигивал пронзительным глазом плавмаяк Нантакет. А у Роджерс-банки можно было разминуться с застиранным до чистоты норвежцем или чумазым сингапурцем. Но главное, наконец-то Тереха увидел океан. Бесконечный, как небо, он сердито ворочался под днищем БМРТ, сея на верхней палубе соленую пыль. В Терехиной груди полоскал ветер. Она ширилась обнять весь неоглядный простор. Тереха вытирал ладонью мокрое лицо и смеялся. Здравствуй, диво мое! Зрились ему воочию южные моря под лазурным небом. Слышалась нежная музыка, а реевший над мачтой альбатрос подтвердил: «Скоро, скоро!» Да, но в следующий рейс Тереха не попал, потому что первый закончился для него не самым благополучным образом. Одичавшая без берега, ошалевшая от лихой деньги рыбацкая вольница потеряла якорь. По Мурманску прокатилась мутная волна загулов. Братишки кочевали из ресторана в ресторан, обрастая по пути друзьями и подругами. Тереха, вотороченный мехом канатки, сварсисто подставленный морозу голой грудью, поддев под локотки двух куколок, куролесил с прочими на равных. Хлебал стаканами коньяк, засылал в оркестр карасей, лепил на чьи-то потные лысины червонцы и даже исполнял сольный танец, в котором очень походил на отбивающегося атос медведя. Утром лопалась голова, а куколки жались к нему под одеялом острыми попками и конючили: «Шампанского, шоколаду!» Тереха, забыв смахнуть с пиджака капроновый чулок, спускался в буфет. Иногда в мутных размывах ему являлась скорбная фигурка матери у ветелки. Тогда он кидал в себя что покрепче, и муть смыкалась. «Гуляй, Терентий Силыч, пока в кармане шуршит!» На седьмой день загольный смерч перекинул его с дружками через Кольский залив на Абрамс мыс. Возили за собой на санках штабель ящиков с угощением, почивали всех. В квартире соломенной вдовы осели капитально. Там все закружилось, засасывая в черный вязкий омут. Проснулся Тереха с примочкой на голове. Ни дружков, ни куколок, ни денег. Попытался встать. На щеку легла мягкая ладонь. Лежи, лежи. Ты кто? Жена своего мужа. А я чего тут? Плохо, потому что был, пожалела. Не нуждаемся. Дурик, подвинься, холодно. Три дня Тереха у нее отходил. Катался, как сыр в масле. Каждый день ванна, бритье до блеска, лосьон, кофе. Квартира в коврах, стильная мебель. Почему-то два телевизора. Смущали Тереху чужие пижама и халат, явно ему длинноватые. Случайно на тумбочке за вазой он нашел портрет мужчины с властной линией рта, ямочкой на крутом подбородке и в кителе. Повертел и спросил без обиняков. «Это кто?» «Не все ли тебе равно?» На четвертый день Тереха начал тяготиться Лилиной обморочной жадностью его любви. Пугался. «В рейс мне скоро». «Может, останешься? Тебе что, плохо тут?» «Непременно надо». Она пристально посмотрела ему в глаза и кивнула. «Понятно. Сейчас тебя поглажу». Когда вела его начищенного и наглаженного в ресторан Приморвокзале, Тереха не знал, что каждый шаг на год отдаляет его от следующего рейса. В ресторане Тереха захмелел не от вина, а от песни. «Я вернусь, когда раскинет ветки, по-весеннему наш белый сад». Тереха слушал и сладко, облегчающе плакал. Песня была как раз про него. «Что это?» — спросил Тереха, всхлипывая. Лиля улыбнулась. «Это называется Сергей Есенин». «Вот ведь». Так и выворачивает душу. Оркестр грянул быстро. «Эх, мамочка, на саночках!» И началась обычная кутерьма. После Есенина такая музыка была Терехе не впрок. Раздражала. Да еще хмырь за соседним столом присоседился. Крысиный стесанный подбородок, глазки к переносию парачьи жмутся, щеки шире ушей разъел. Зудит хмырь без удержу, гундосит, и все больше о том, какой он большой начальник, да о заслугах своих. «Лиль, давай еще раз, а? Как обернусь на борт, обязательно отдам, ей-богу отдам». Хмырь, ячмень на Терехином глазу, сменил пластинку и теперь уже грозил ущучить, прижать, закопать не то кого-то конкретно, не то всех подряд. «Принято». Лиля хлопнула Тереху по руке и поманила руководителя оркестра. Тот мигом подлетел, похоже, здесь ее хорошо знали. Нагнулся, они пошушукались, руководитель, понимающе кивнул, взлетел на эстраду и объявил микрофон. «Для нашего дорогого гостя, матроса доблестного тралфлота Терентия Силыча Бодунова, повторно исполняем письмо к матери на слова Сергея Есенина». У Терехи все внутри захолонуло в предвкушении. А хмырь зудел с яростью клозетной мухи, угодившей между ставнями. Тереха дернул головой, но сдержался, потому что вступил оркестр. И поднялся Тереха выше табачных облаков в зале, над заливом, темнеющим глубокой ссадиной среди закиданных снегом сопок. Так высоко, что стала видна тихая прозрачная сосенка и матушка, отбивающая вальком на камнях белье. «Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет. Устроиться над твоей избушкой печели несказанный свет. Пишут мне, что ты тая тревога, загрустила ошибка обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Но тип что-то хрюкнул об упаднических настроениях песни, отчего Тереха приземлился в ресторанный чат. Была от этого горечь и еще от того, что в такую песню плюнули. Не Сифония. Если бы сердитый товарищ заглянул Терехе в глаза, то понял бы, что разумнее всего внять его просьбе. Но проницательности он не отличался. И поэтому, взяв на октаву выше, что-то стал толдычить о праве на культурный отдых и тыкать Терехе под нос важным документом, отчего в голове у Терехи учинился звон, а глаза застлал кровавый туман. Когда отпустила, оказался Тереха в объятиях дружинников. А подкрашенный свекольным румянцем милиционер-сержантик восхищенно тянул, указывая на звездообразную дыру в оконном стекле. Так значит, это ты силен. Случившееся на языке протокола называлось... фактом учинения злостного хулиганства с нанесением телесных повреждений гражданину Фокину Н.А. А если перевести на язык неофициальный, то Тереха попросту выкинул хмыря в окно. В результате, вместо того, чтобы уйти в очередной рейс, он направился в сторону прямо противоположную, а именно в Коми АССР, осваивать лесопромышленность. Напоследок Лили только и успела купить ему папиросы и вафли, а так как кулька под рукой не оказалось, то завернула гостиниц в пляжную шапку фасона «Баба, не улети», бежала за вагоном, теряя свою гордость, и выкрикивала: «Терешенька, родной мой, только тебя любила, знай, да востребования пиши, я Лили Борисовна Гладышева, Гладышевой!» Что по батьке Анна Борисовна, Тереха раньше не знал. Ну, как говорится, приятно познакомиться. А вот фамилию ветер скрал. А без нее что писать? На деревню дедушки получается. Не пройдет и полгода. Под такую песню, тоже очень хорошую, Тереху выводили из ресторана. Полгода прошло, и еще столько же. Стоял Тереха перед замполитом и виновато смотрел на засаженный чернильными кляксами стол. Замполит Бирюков искренне сокрушался. Больше всего на свете он любил резьбу по дереву, шашки и детей. Но так повернулась судьба, что он был призван врачевать заблудшие души. Ничего, справлялся. Тереха большого труда на этот счет не составлял. Лишних хлопот и беспокойств не причинял, жалобы, претензий не заявлял, ломил на лесосеке, как конь. И только маленько огорчался, да и то про себя. Харчевка при такой работе могла бы быть погуще. Майор сокрушался. Как все-таки угораздило сюда такого справного да покладистого парня? Чего же там в душе его распаялось? Все те ли слова он ему сказал? До станции он проводил Тереху лично. Когда сажал в поезд, торопливо вдруг заговорил, бросив папироску: «Слушай, Тереж, может, к моим поедешь? Это недалеко, под Воронежем. Дело там для тебя найдется, женим, а?» «Нет, товарищ майор, я к океану. Только в этот раз к Тихому. А вам спасибо». «Ну, плыви, пират». Замполит сунул Терехе аккуратный сверточек, устало махнул рукой. С того времени перебрал Тереха много профессий. Гонял по мизине лес, рубил у пижмы дома, тянул в приполярном Урале дороги. Одного не мог освоить — забоя оленей за Печорой. И хотя деньга на той работе обламывалась бешеная, он плюнул и ушел. Не мог снести вида крови и влажных, умоляющих глаз. Медленно, но верно двигался Тереха на восток. По его расчетам, года через полтора, подкрепляясь попутной работенкой, он доберется берегом до Владика. Как раз к тому времени кончится его карантин насчет загранки. У костра или печки, на нарах или на казенной койке он распускал сидорочек, доставал из полиэтиленового пакета подарок замполита. Сергей Есенин, избранное. Ниже, под томной луной, пасся стреноженный конь. Засыпал Тереха с книжкой под щекой и твердой верой. Обязательно уйдет из Владика на краболове. Холода взяли Тереху недалеко от большого заполярного города и при самых неблагоприятных обстоятельствах. А до того его накрыл контроль. Снял с третьей полки плацкартного вагона скорого поезда. Не стоило ему, конечно, соваться в этот враждебно чистенький вагончик с ковровой дорожкой, раскаленным титаном и опухшими от сонного безделья пассажирами. Уговорил его до кишок изябший на сыром ветру братишка в тесном бушлатике и лысой кроличьей ушанке. «С большим комфортом покатим международный класс!» А сам все подхватывал у носа непрошенную каплю, да смаргивал с обрызганных ресниц вышибаемую ветром слезу. Но Тереха сдался, обрыдло отираться в станционном закутке с выкрашенными в карцерный цвет стенами, занозистым щелястым полом и плавающими в тазу склизкими распухшими бычками. Тереха молчаливо согласился, тем более что из темноты их достали две сверкающие иглы. Укол был так обещающий тепл, что обоих взял нетерпеливый озноб. «Видишь, едет? Сейчас заделаем полный сервис!» Как только скорый застопорил, они перебрались на карачках под вагоном и зарысили вдоль состава к его голове. Стоянка только 2 минуты, следовало торопиться. Выбирали, что попроще, и чтобы в тамбуре не отсвечивал народ. Нашли. Тереха подсадил кореша. Тот проворно открыл выдрый вагон. Забрались, постояли в тамбуре, отходя в сладком тепле и вдыхая уютный запах уголька. Перемигнулись, распахнули внутреннюю дверь. В лицо им ударил давно забытый дух. Сытости, чистого тела, белья и мыла. Пошли по проходу, пьянея от запахов и собственной смелости. Нужное купе Кришок определил по одному ему известным приметам. Под недоуменно испуганными взглядами пассажиров забрались на багажные полки. Там жарко, уютно, как на печи. «Извиняйте», — сказал вниз Тереха. Братишка тоже свесился, жутковато закатил глаза, дернул ртом и посоветовал. «Только тихо, это им замес спокойной ночи. Молчать будут в тряпочку». Контроль грянул под утро. Прав был развеселый братишка, пассажиры молчали, потому что еще спали. Единственно не спавший орсовский толкач лупил яичко да номинал вобли бока. В термосе скучала по нему Жигулевская. Он тоже промолчал, но выразительно при этом кинул глазами наверх. С багажной полки сунулись в купе бахилы раскинувшегося во сне Терехи. На каблуке правого покачивался шматок грязи, как бы прицеливаясь орсовцу в стакан. Их растолкали, спустили вниз. Корешок проморгался и, стремительно оценив обстановку, сделал длинный прыжок в сторону тамбура. «Полундра!» Один из контроля отделился за ним вдогон. Тереха мычал со сна, мотал головой да пришлепывал губами. Убегать ему было лень. На ближайшей станции из вагона его вывел седоусый дядька в форменной шинели кульком. Оглядел ветхую Терехину справу и, сунув ему пачку беломора с трешкой, в холостую щелкнул компостерными щипцами. Оставил бы тебя. Да страшой у нас строг. Топай. Поезд свистнул и был таков. До промышленного заполярного города Тереха не дотянул всего одну остановку. Обидно. По левую руку от него сколько хватало глаз, стала все нылая тундра, оживляемая местами терриконовыми отвалами. Справа жались горизонта лобастые горы. Снег здесь лег прочно, кусался морозец. Над тундрой цедили слабые утренние сумерки. Тишина, запустение. Тереха, ощутив, как начало стынуть в груди, бодро выругался и опустил уши матерчатой ушанки-непотейки. Чего на этой плюговой станции высижен? Он лучше пехом, глядишь, какую-нибудь попутку и залови. Бодрым походным шагом двинулся по дороге. Далеко впереди виднелись плоские барачные строения, да какие-то столбы, значит, люди. Ну, начну зябнуть, так я туда, подумал Тереха. И увеличил строевую отмашку рук. И раз, и раз. Тепло, которым он запасся в поезде, начало расходиться по телу. Ничего, жить можно. И раз. В эти места его привел расчет перебиться до весны. Знающие люди говорили, что работы тут не в проворот. По весне, как сойдет снег, Тереха собирался перевалить горы, а там дудинка, хатанга, тикси, и пошел, глядишь, так и до самого Владика. Начал резать встречный ветер, по мушиному заскребла снежная крупа. Эх, как бы и впрямь не скрутило, опасливо подумал Тереха и ударил рысью. Бараки не то чтобы не приблизились, а наоборот отодвинулись, словно затеяли с ним игру в догоняй. Тереха поднажал, сзади посигналили, и его обошла шаланда с прицепом. Неожиданно, приблизившись к обочине, остановилась. Распахнулась дверца. Тереха больше удивился, чем обрадовался при виде доходяги в заношенном ватнике и лезущих из стеганых штанов клочьев ваты. Другой бы на газ надавил, а не на тормоз. Водитель, брюнетистый, смуглый парень, безбоязненно оглядел его и красиво сплюнул. Из дома отдыха, что ли? Ну? Виновато ответил Тереха и натянул на запястье рукав ватника. Т и Б на нем было выколото, а буквы обвела змейка. Такую расписку выдала ему лесопромышленность за его неоценимый в нее вклад. Садись! Захлопнул за Терехой дверцу и полетели, как на пожар. В ноги Терехе тянуло теплом. Вопил транзистор. От добротной меховой куртки парня, его модного начеса и отделанных бисером унтов шло обещание налаженной, удачливой жизни, которой Терехе давно пора было бы приобщиться. Жизнь эта уже летела на него тяжелым дымом теплоэлектроцентралей, скелетами строительных кранов, рябью новостроек. Миновали центральную площадь, где с хмурой величественностью смотрел на снующую мимо него мелюзгу серой домина с колоннами. На другом конце города за высоким дощатым забором брали уголь. Тереху парень оценил. А как же иначе? Приспущенное колесо под домкратил ловко, с лопатой управлялся проворно, а задний борт, который трое мужиков не могли закрыть, легонько плечом подправил и ажур. В автобазовской столовой, где липучеглазые поварихи накормили их до отвала, водитель протянул руку. «Витя!» «Терентий Силыч!» С юго-запада к городу примыкала узкая лесная зона, место расположения санаториев, турбаз и домов отдыха. Туда и ехали. В машине состоялся разговор. «Определю-ка я тебя грузцом в универсам. Отъешься, оденешься. Зоенька со стеклотары сейчас в простое, к ней пойдешь под крышу. Не баба, а пышка с марципаном. Но это до января». «А с января?» «С января махнем на Таймыр. Песца пощелкать. Стрелять можешь?» «Обученная». «Впрочем, стрелять буду я. Еще не раз порадуешься, что случаем на меня вышел. Тереха радовался. Разгрузились в санатории с голубым штакетником и гипсовой пузатой физкультурницей. Виктор ушел еще на одну ходку. Тереха с его разрешения и по просьбе главврача остался разгружать вагон с бельем. Мужиков в санатории раз, два и нету. Узлы с бельем для Терехи забава. Минут за 10 перекидал их в кладовую и только присел на подножку фургона перекурить, как главврач увлекла его к себе в кабинет. «Толстая, ловкая», — подумал Тереха по этому поводу. Действительно, без пальто и платка она оказалась кругленькой, пухлой. Прическа с рожками и очки делали ее похожей на совушку. Тереха смотрел на грязные лужицы, которые наплакали на линолеум его бахилы, и внимал. Ему предлагалось совместить в санаторию ставку истопника и две ставки каталя. Таком ты молодцу, да не управиться. Ну, с коэффициентом это выходило около 400 с лишним рублей. Жилье и питание бесплатное. Температуру придется держать высокую. Санаторий у нас специализированный, легочный. Дети в нем в основном из неблагополучных семей, взгляните. Она отодвинула занавеску на окне. Под одиночным фонарем рассеянно брела вереница разношерсто одетых детишек. Личики их в холодном жидком свете казались серыми, съежившимися. «Ох ты, Господи!» Он заколебался. Когда повариха по имени Тоня принесла в кабинет чай с черничным пирогом, колебаниям его пришел конец. Пирог так и дышал. Рот у Тони пунцовел. Вырез халатика был низковат. Она вышла, игранув в дверях налимьем телом. Тереха вытер на верхней губе капельки пота и громогласно объявил: «Согласен». Он слазил за пазуху, выложил на стол паспорт. Начальница его полистала, наткнувшись на соответствующую пометку, сначала нахмурилась, потом улыбнулась. «Ладно, давайте знакомиться, Раиса Федоровна». Договорились, что Тереха закроет кадровую брешь до Нового года, а дальше по обстановке. «Как знать, может, вам у нас и понравится, останетесь подольше». Вернувшийся Виктор выслушал Терехины объяснения, посмотрел на него с сожалением и отбрил: «Дундук, от счастья своего не бегают. Перед Новым годом тебя заберу, жди». И грохнул дверцей машины.